Глава 83. Крылья. Выбравшись из подземелья, Никита принялся придумывать способ, как бы отвязаться от Сереги с Данилой. «Ладно, нам пора. Не думаю, что нам стоит лишний раз показываться вместе». Вихрастый парень тоже попробовал избавиться от слуги. Никита тут же радостно кивнул, хотя про себя не мог не отметить, что если бы он сам не хотел побыстрее оказаться в одиночестве, то точно бы заметил, насколько странной получилась бы просьба Сереги. Что необычного в том, что хозяева и слуга пойдут вместе, особенно после общего задания? Похоже, Серега даже не старался с этой причиной, весь погруженный в какие-то свои мысли. Никита подумал, что тот, наверное, все-таки переживает о потере Алисы. Но грустные мысли одолевали парня совсем ненадолго. Не прошло и десятка секунд, как переживания ушли в сторону, и его начало потряхивать от ожидания грядущего открытия. Никита сдерживал себя, чтобы не скользнуть в режим медитации, прямо на ходу решив не портить впечатление от столь долгожданного прорыва, сделать все основательно и последовательно в спокойном месте, то есть у себя дома. «Доброго дня!» Когда Никита зашел в магазин, его встретил необычно чистый и опрятный Нульф. Похоже, утренняя выволочка не прошла даром. Не зря говорят, что добрым словом и угрозами можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. «Ты хорошо выглядишь!» Никита похвалил великана и уже хотел скользнуть к себе, когда тот его задержал. «Пока вас не было, приходил Зирис из Крюги, рассказал про ваш договор и забрал в его счет все наши готовые запасы пилюль». Великан выглядел немного растерянно, явно не зная, не ограбили ли его случайно. «Если он врал, то я на всякий случай все сцапанное уже зафиксировал для полиции, составил заявление. Вам останется только подписать». Бумажка с жалобой в огромных руках Нульфа смотрелась немного комично. Почему-то казалось, что великан должен был броситься на потенциального мошенника с кулаками, а не благоразумно отойти в сторону, не связываясь с явно более сильным бароном. Засев потом писать юридически грамотное заявление о преступлении. «У нас действительно есть договор», — Никита успокоил Нульфа, а потом высыпал ему на стол большую часть своих недавно пополненных запасов пилюль. «Вот новые, для других покупателей. И да, можешь себе взять парочку штук, скажем так, в качестве благодарности за то, что сумел меня услышать». «Я вас не подведу, больше никогда». Глаза Нульфа удивленно расширились. Похоже, такой щедрости он точно не ожидал. И ведь если подумать, сколько времени уходит у обычного человека, чтобы скопить пару тысяч золотых хотя бы на одну подобную пилюлю духов, а тут сразу две. «А если Зирис еще раз придет, ты скажи ему, что все партии я буду передавать ему лично. Нечего выгребать сюда дна в моем магазине». Никита даже забылся, что официально лавка числится за неизвестным мастером, но великан, к счастью, не обратил никакого внимания на эту оговорку. В итоге Никита оставил его наверху, раскладывать по коробочкам и витринам новую партию духовных пилюль, а сам прошел в свою комнату, крепко закрыл дверь и, наконец-то, погрузился в состояние медитации. Как же давно он этого ждал! Парень скользнул в свой внутренний мир и на мгновение замер от жалости. Все было так потрепано и порушено. Озеро духовной энергии где-то обмелело настолько, что из него торчали сухие островки, а кристалл ядра походил на шишку от того, что все его грани словно вспучились и теперь держались на одном честном слове. И почему движение вперед оказалось так неразрывно связано с разрушением? «Кажется, я что-то сломал». Никита вздрогнул от мысли о том, что не сможет никому помогать, если лишится сил. «Наоборот». Рядом с парнем появился полупрозрачный образ дневника, скованный с ним такой же призрачный, как и он сам, цепью. Я сначала не хотел рисковать твоим развитием, но в итоге ты сделал все как должно. Чем ты не хотел рисковать? И что как должно? Никита с сомнением посмотрел на древнюю книгу. Впрочем, несмотря на ситуацию, ему сложно было делать грозный вид, потому что он просто радовался появлению своего наставника, наконец-то решившего не оставлять его одного на перепутье и ответить на вопросы. «У меня немного времени, а тебя нужно предостеречь от пары ошибок, так что буду краток». Дневник качнулся в воздухе, словно проверяя держащую его цепь на крепость. «Чем ты рисковал?» «Своей особой формой, конечно. Рыцари ордена Западные Розы, да и всех остальных светлых орденов всегда так поступали. Рисковали на этапе перехода к укреплению ядра, чтобы получить не прозрачную, а вещественную форму своего пути. Адепты темных сект приходят ко второй стадии развития в медитации. Так безопаснее, но медленнее. В итоге вся внешняя часть их ядра успевает облететь. Остается лишь основа. Но она, в свою очередь, может удерживать только призрачные духовные формы. И они тоже сильные. Ты видел формы атаки у Марики и Зорка? Или форму поддержки у замкапитана Парсонса? А у Алисы что? Ты знаешь? Никита не удержался от вопроса и перебил дневник. Или не получилось подсмотреть? Получилось. Древняя книга ни капли не смутилась. Она и правду смогла сохранить лишь пару осколков, но даже этого хватило на что-то новое. Кажется, ей открылась особая форма медленной смерти. Она замедляет, ослабляет, понижает все показатели любого противника рядом с собой. Так что, прихвативший ее Квилл, явно не прогадал. Даже на его уровне силы такой помощник может пригодиться. Да что там его уровень? Если девчонку развить, то и его отец сможет кое-кого удивить. Дневник замолчал, а Никита искренне порадовался за Алису. Выходит, девушка на самом деле смогла добиться чего-то особенного. Не сдалась, старалась изо всех сил и смогла. Такие успехи всегда очень ценны. «А я? В чем моя сила?» Парень осторожно поинтересовался у дневника. «Ну, для начала посмотри на основу». Книга распахнулась и, как это бывало в реальности, вывела на первой странице все произошедшие в парне изменения. Стадия развития укрепления ядра. Класс духовного ядра А. Количество слотов подспособности 4, плюс 1 от класса ученик. Резерв духовной энергии 100. Духовная защита 50. Плюс 15 от класса ученик. Укрепление тела 400%. Плюс 200% от класса ученик. Статус – ученик-защитник Ордена Западной Розы. Духовные способности – дикое лечение, шаг тени, удар духов. Классовые способности – видеть добро. Физические способности – красное пламя. Особая форма – крылья. Составная – 1 из 4.